за плечами тянется след волны печали. Прожитых лет пусть все непросто, знай, верен Бог, милейший верст и верных дорог. Пусть за плечами